Третье. Итак, мы вошли в занимаемый Матерном покой и застали его сидящим с книгой в руках, той самую, которую он накануне публично прочел. Тогда Секунд произнес: «Уже ли, Матерн, тебя нисколько не устрашили наговоры завистников, и тебе по-прежнему любы нападки твоего Катона? Или, быть может, ты взялся за свое сочинение, чтобы тщательнее поразмыслить над ним и, убрав все, подавшее повод к злонамеренному истолкованию, издать Катона, если не в лучшем, то, по крайней мере, в более безопасном виде?» На это Матерн ответил: «Ты прочтешь в нем то, что Матерн счел своим долгом высказать, и обнаружишь все, что уже слышал. И если Катон что-нибудь упустил, то в следующем публичном чтении скажет об этом Фиест, смотри примечание второе. Трагедию о нем я уже мысленно наметил и набросал. Я тороплюсь поскорее выпустить в свет Катона, чтобы, освободившись от этой заботы, отдаться всею душою новому замыслу». Примечание второе. Борьба Фиеста с Атреем, судьбы потомков Атрея, над которыми тяготеет проклятие за совершенное им злодеяние, сюжеты, неоднократно трактовавшиеся в античной литературе. Орестея Эсхила, Фиест Сенеки, не дошедшая до нас одноименная трагедия Вария. Конец примечания. «И тебе не надоели в конец эти трагедии?» — заметил Апор. «Забросив судебные тяжбы и речи по ним, ты отдаешь все свое время то Медей, смотри примечание третье, то, как сейчас, Фиесту, тогда как тебя призывают на форум дела стольких людей, стольких подзащитных из колоний и муниципиев». Примечание третье. История Медеи – также излюбленный сюжет античной литературы. К нему обращались Еврипид, Сенека, Овидий в недошедшей до нас трагедии. Конец примечания. Страница 375. «Тебя едва ли бы хватило на них, даже если бы ты не взвалил на себя новой задачи – добавить Домиция, смотри примечание четвертое, и Катона, то есть тех, кто принадлежит нашей истории и носит римские имена, к побасенкам гречушек». Смотри примечание пятое. Примечание четвертое. По-видимому, здесь идет речь о Луции, Домиции, Агенобарбе, последовательном противнике Юлия Цезаря. Светоний, жизнь 12 Цезарей, Юлий. Примечание пятое. В латинском тексте использовано слово «graeculus», которому присущ пренебрежительно презрительный оттенок. Давнее неумеренное пристрастие ко всему греческому, ремесленным изделиям, произведениям искусства, науке и литературе вызвало в качестве ответной реакции отмеченное пренебрежительно презрительное отношение к грекам, тем более что еще во II веке до нашей эры римляне, завоевав Грецию, лишили их политической самостоятельности. Конец примечаний.